того, быть может, это настоящая любовь. Приходит утром домой, он после тусовки и кладет слова на минусовки. Бессмысленное утро, бессмысленная жизнь. Просто он не видит смысла без нее жить. Он засыпал и просыпался в смысле о ней. Все думал чаще и не старался думать быстрее. Будто на обсуждение ему не о чем. Ему бы пару часиков выпить кофе с огнем. Ему так хочется услышать от нее слово «люблю», но у нее свое. Дежавю на этот мир увиденный. Забей в гугле эту видимость, станет удивительным. Думай, как хочется не смотреть в прошлое. Оно опошленное, брошенное. Не изменить того, что в жизни прошлом. Того, что в жизни прошлом. Того, что в жизни прошлом. Многие ему говорили, ты круче, чем поэт. Он закрывал уши, думал, все очередной бред. Пытаясь найти такой же идеальный, сравнимый с тем, различный, что кристально. Он забивал на встречи со своей подругой. Приходил домой только под вечер, нашим залом в клубы. Он одержим ей, и обсуждать его никто не смеет. А все же, да так и есть, не нужно обобщать. Все мы любили и знаем, как потом приходится страдать, переживать страдания. Падая грусть, вновь и вновь, лишь к нему вспыхивал любовь. Жизнь ко мне чувствует в его голове. Владели свойством, реальность воплощать во сне. Разбивает руки в кровь. Все для чего? Быть может, это настоящая любовь.